получая немалодушество тех из нас, которые говорят, скоро ли истребишь их, когда их столько, сказал: «Невозможно погубить их в один год, да не будет земля пуста, и умножатся звери и диви на тебя, но мало-помалу, пока умножишься и возрастешь, и умножит Бог пределы твои». Много раз также заповедал им Бог, говоря: «Внимай, да никогда положишь завет с хананеями, которых я намерен истребить от лица твоего». Также, когда Иисус Навин пошел и окружил Иерихон и разрушил его, Бог сказал: «Прокляни его и все, что его». Еще, когда Иисус хотел сразиться с жителями Гая, то Израиль побежал от лица их, не могши противостоять врагам, по причине малого нечего, находившегося под клятвою, что украл Ахар. Тогда Иисус, падший на лице, восплакал пред Богом, говоря: «Отврати, Израиль, выю свою пред враги своими, и я что сотворю?» И сказал ему архистратик силы Господней: «Так как на тебе клятва, Израиль, то не можешь ты устоять против врагов своих». Иисус не вышел уже на брань, пока не истребил Ахара. Видим также, что Бог отъял царство у Саула по причине клятвы, какой подвергся он из-за Амалика. И еще за то, что Иоаннафан омочил жезл свой в соте медвине и обратил во уста свои, Бог не услышал Израиля в день тот. Опять Экклезиаст, научая нас, что и малейшая страсть уничтожает силу добродетелей, говорит: «Мухи умершие сгнояют елей сладость». И Иезекииль также говорит: «В какой день совратится праведник от пути правды своей и сотворит неправду, дам болезнь на лице его, и правды его не помяну». Опять апостол говорит: «Мал квас, все смешения квасит». Анания же и Сапфира, жена его, когда, взявши себе из цены села, солгали, тотчас пали у ног апостолов и испустили дух за малое дело сие. Опять Иаков говорит: «И же весь закон соблюдет, согрешит же воедином, бысть всем повинен». Воодушевляя же нас обратиться к нему, Бог говорит у Иезекииля: «В какой день обратится беззаконник от пути своего беззаконного и сотворит суд и правду, беззаконие его не помяну, но жизнью поживет. Яко не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Обращением обратитесь, и вскую умираете, доме Израилев». Опять Иеремия говорит: «Обратися ко мне, доме Израилев, и милостив буду вам, глаголит Господь». И еще: «Еда падая не восстает, или отвращаясь не обратится. Вскую отвратишися, люди мои, сии в Иерусалиме, отвращением бесстудным, и укрепишися в произволении своем, и не восхотеши обратитеся, глаголит Господь. Обратитеся ко мне, и обращуся к вам». И Господь Иисус сказал: «Аще отпущаете человекам согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный. Аще ли не отпущаете, не Отец ваш отпустит вам». Также апостол говорит: «Аще кто из вас впадет в некое прегрешение, вы, духовные, исправляйте таковаго духом кротости». Опять Иаков говорит: «Братья, аще кто вас заблудит от пути истины и обратит кто его, да весть, яко обративый грешника от заблуждения пути его, спасет душу от смерти и покрыет множество грехов». Вот все сии свидетельства Писаний побуждают нас испытать самих себя, не имеем ли, трудясь в делании должного, злобы на ближнего, или не держим ли гнева на него, не прощая ему чего-либо, чтобы это не сгубило труда нашего. В таком случае и Господь наш, Иисус Христос, не поможет нам в тот час, когда будут обижать нас враги наши. Ибо Он Сам строго укорил неких таковых, говоря: «Раби лукавы, весь долг Он отпустих тебе, понеже умолил меня еси. не подобаше ли и тебе помиловать и клеврета твоего? И прогневався, предади его мучителям, донде же воздаст весь долг свой. Такой и Отец мой Небесный сотворит вам, аще не отпустите киижду брату своему от сердец ваших прегрешений их. Рассматривай же себя, братья, каждодневно, если желаешь узнать сердце свое, что и есть в нем пред Богом. Не осуждение ли там брата, или ненависть к нему, или зависть, или призорство? Если насеется в сердце твоем такой яд, поминай тогда слово Господа Иисуса, сказанное им: «Такой Отец ваш Небесный сотворит вам, аще не отпустите киижду брату своему от сердец ваших прегрешений их». Кто уба страшится попасть в гиену, да извергнет из сердца своего всякую злобу, чтобы оное страшное определение не пало на него. Внимай же сердце своему, братья, и бодрствуй над врагами, ибо они все лукавы в злотворстве своем. Убеди в сердце своем истине такого слова, что невозможно человеку делать добро, когда делает зло, но можно человеку делать зло под видом добра.